Когда мы дышим в обычных условиях, воздух гостит у нас в легких совсем недолго. Мы вдыхаем его, он поступает в дыхательное горло, спускается в легкие и, не успев как следует там осмотреться, уже торопится вверх, в обратный путь. Но сейчас ему пришлось задержаться. Через некоторое время он как будто разбух и начал давить на стенки грудной клетки, словно пойманный зверь, отчаянно ищущий путь на свободу. Чтобы немножко отвлечь себя от этого неприятного ощущения, я решил приоткрыть глаза. Вода оказалась на редкость прозрачной, пронизанной фосфорическим светом светящейся плесени, и я даже отчетливо разглядел пузырьки, неистово пляшущие вокруг меня. Воздушные пузырьки, в каждом из них по капельке кислорода. Сотни, пожалуй, хватит на целый вдох, а здесь их многие тысячи. Возможно, это даже тот ветерок, который встречался мне в коридорах лабиринта. Догнать и высосать из них весь необходимый мне кислород. Я сложил губы трубочкой и загнулся, и вытянул шею в сторону мерцающей стайки аппетитных воздушных пузырьков. Едва я дотянулся до замыкающего, как вся команда спасительных бусинок кислорода дружно прибавила ходу, я отчаянно заработал лапами и снова стал их догонять. Осталось совсем немного, всего пара толчков и взмахов. Раз, два, еще одна блестящая бисером резвая стайка обогнала меня, достигла хвоста пузырьковой змеи и вместе с ней исчезает в одном из ответвлений туннель. Я взвыл от отчаяния и тем самым, естественно, лишил себе последних запасов воздуха в легких. Теперь я чувствовал себя как подводная лодка, сжимаемая толщей воды. И тут я увидел пещерного тролля. А на самом деле это была всего лишь галлюцинация, возникшая в моем воспаленном, лишенном кислорода мозгу. Тролль проплывал мимо, лежа на спине и заложив руки за голову, он плыл отвратительно медленно, радостно мне улыбаясь, и прежде чем скрыться за поворотом, еще помахал рукой. Я не сомневался, что это конец. Мои внутренности как будто раздулись и готовы были все разом взорваться, глаза лезли из орбит, а в ушах грохотало так, словно я стоял у подножия Ниагарского водопада. Мне казалось, что по венам моим течет кипяток, который собирается в легких. Внезапно меня одолел приступ кашля. Я уже был готов разом покончить со всем, открыть рот, и пусть вода спокойно течет внутрь. Все лучше, чем эти мучения. Так я и сделал. Раскрыл рот и вдохнул полной решимости захлебнуться. Но то, что заструилось мне в легкие, было совсем не водой, а чистейшим, свежайшим горным воздухом. Дождевая вода тоже искала выход из лабиринта и, найдя его, выплеснула меня наружу именно из того хода, который проделал недавно темногорский червь. Наконец-то я был на свободе. Выход! Только какой ценой?